Александр Герда. Черный маг императора. Книга пятая. Глава первая. В четверг вечером я погрузил все свои вещи в машину Нарышкина. Мы попрощались с дедом и двинули в Китеж. Несмотря на то, что это был последний официальный день каникул, настроение у нас с Лёшкой было просто отличным. По правде говоря, нам обоим хотелось поскорее вновь оказаться в школе. Встретиться с ребятами, преподавателями, ну и всякое такое. Я бы даже Громова с радостью увидел. Хотя попрощались мы с ним не на самой дружелюбной ноте, но теперь-то мне уже все понятно, зачем ему нужно было мою силу прощупать. Чтобы императору доложить, вот зачем. Ну или галиться, но это уж я не знаю. Кстати, Романов мне письмо со своей личной печатью прислал. Я сначала немного напрягся, мало ли что там могло быть написано. Но, как оказалось, напрасно. Александр Николаевич поздравил меня с успешным запуском теней и пожелал успехов в новом учебном году. Приятно, чего уж тут говорить. Я хотел было спросить у Лёшки, получал ли он такое, но потом передумал. Вдруг нет. Ему тогда обидно будет. Княжичи так вздыхал, что император ему такую же броню не придарил. Пусть живет себе спокойно. Зачем понапрасну друга нервировать? «Ты почему без котов?» — спросил Нарышкин, когда мы выехали из Белозерска. «Говорил же, с собой их возьмешь, когда на учебный год начнется». «Да я хотел, но понял, что деду будет с ними непросто расставаться. Хотя они ему хлопоты доставляют, а он к ним уже привык. И к одному, и ко второму. Так что пусть у него живут. Не будет скучать вечерами». «Понятно», — улыбнулся Лёшка. «Ну, все правильно. Чего тут? Все же веселее будет. А то только что и развлечений за магазинами смотреть». Мы помолчали немного, а потом он спросил. «Тебе Жемчужников вчера фотографию из Санкт-Петербурга присылал со вторым сундуком?» «Ага. Мне показалось, или он и в самом деле почти в два раза больше». «Ну, не в два, но раза в полтора точно», — ответил он. «Теперь артефакт для Кати можно считать у нас в кармане. Тем более, что мне показалось, дядя Игнат к ней неравнодушен». Мы переглянулись с ним и рассмеялись. «Ты хоть раз слышал, чтобы люди с призраками встречались?» — хохотнул он. «Не, будет забавно на это посмотреть. Ну а чего, жены у него нет, насколько я знаю», — с улыбкой ответил я ему. «Хотя... она же вроде бы как мертвая уже». «С одной стороны, да. С другой, ты видел, как эта мертвая со своим даром управляется? Я бы хотел посмотреть на живого, кто такие же штуки может делать». «Тут такое, Лёшка», — пожал я плечами. «У нас каждый разные штуки может делать. Ты одно, я другое, девчонки наши вообще третье». «Кстати, о девчонках. Завтра первый день учебы, потом два выходных. Так что предлагаю в Белозерск смотаться. Они на нас и так дуются, что мы их заставили в Китеже последние деньки перед учебой коротать. Ты как?» — спросил он и посмотрел на меня. «Да вроде бы пока не против. Если, конечно, нас в первый день не загрузят всякой ерундой так, что придется в школе все выходные сидеть». «Это вряд ли», — отмахнулся Нарышкин. «Первый день, он же такой, можно сказать, вводный. Я думаю, как в прошлом году будет». «И что там было?» «Да ничего такого», — пожал он плечами. — «Узнаем про новые предметы, с учителями познакомимся. Кстати, сегодня нам с тобой нужно было учебники получить, так что надо будет пораньше в библиотеку попасть. Правда, нам они завтра вряд ли понадобятся, но мало ли, как оно будет. Некоторые преподы с такими тараканами в голове, изверги, типа твоего Щёкина». — «Чего это он мой?» — усмехнулся я. — «Кстати, Борис Алексеевич нормальный мужик». — «Для кого как? По мне, так просто садист высшей категории. Такое ощущение, что алхимия — это самый нужный предмет в этом мире. Между прочим, благодаря этой не самой нужной штуке у нас одна из самых успешных лавок в Мороке», — напомнил я ему. «Это да», — кивнул он и вздохнул. «Ладно, согласен, полезная штука. Но Щекин все равно садист. Как представлю, что скоро снова на его уроках сидеть, так дрожь берет. Тем более, что у нас с этого года уже третья ступень начинается». «Да ладно, не ссы, княжич. Ничего там сложного нет», — успокоил я его. «Раньше вы изучали эликсиры из 2-3 компонентов, теперь их просто до 10 будет. Главное — запоминать, что куда идет и сколько». «То-то и оно», — нахмурился Нарышкин. «У меня с этим как раз проблемы. Там этих вариантов тьма тьмущая. Пойди их все запомни». «Главное — понять принципы, по которым компоненты группируются, а остальное — дело техники. Там только логику включить нужно, и все на свои места становится. Сразу понятно, что с чем никак нельзя смешивать и почему». «Легко тебе говорить, Макс. У тебя башка так устроена, что ты с детства эти принципы понимаешь. А у меня вот что-то не получается. Самое интересное, что по другим предметам у меня с логикой все в полном порядке, а здесь почему-то не включается. Я когда к нему на уроки иду, у меня спина потеет». «Ну, чего раньше не сказал? Хочешь, я тебя с этого года подтяну? Лучшим учеником класса по алхимии станешь». «Думал, все-таки вытяну, вот и не говорил», — признался он. «Ну и проходной балл там не очень большой был. Я как раз в последнюю границу вписался. Да и то только с помощью нашей золотой булавки удачи сдал, я так думаю». Вообще-то у меня насчет этого артефакта были свои соображения. Все-таки я считал, что удача — это такая штука, которую никакая булавка давать не может. В книжках тоже так писали. И Дориан аналогичного мнения придерживался, когда читал мне лекции насчет этого артефакта. С другой стороны, Нарышкин верил, что ему с ней легче. Вот и как проверить это на самом деле? Никак. Поэтому я его не разубеждал, но сам ее не брал и предпочитал надеяться на себя. «Ну так что, будем дополнительно заниматься или как?» — повторил я свой вопрос. «Эх, Макс, я бы с радостью отказался, потому что меня от этой алхимии тошнит. Но другого выхода нет. В этом году проходной балл намного выше будет». Он протянул мне руку. «Так что договорились, сдаюсь. Ну и ты, если от меня какая помощь понадобится, тоже не молчи. Сам знаешь, я не последний ученик в классе». Но это он поскромничал. Учился Лёшка очень хорошо, намного лучше меня. И за книжками больше времени проводил. К своей будущей карьере он очень серьезно относился. Я после Нового года тоже вроде бы стал относиться к учебе серьезнее, но до него мне все равно было далеко. «Договорились», — пожал я ему руку в ответ. «Если начну где-то сильно тупить, дам знать». Вот так, за разговорами об учебе, мы сами не заметили, как быстро пролетело время, и мы добрались до нашего Китежа. Я вытащил свои вещи из машины, которых у меня заметно прибавилось за это лето, подождал княжича, и мы погребли к общаге. «Макс, ты, кстати, свой мопед сюда перегонять собираешься?» — спросил княжич, пока колеса наших чемоданов выбивали ритмичную дробь на плитке школьной дорожки. «Само собой. А что?» «Тогда не теряй времени и завтра зайди в администрацию», — посоветовал он мне. «Там вроде для мотоциклов и всякой такой техники нужно место свое получить. Тебе же общий бокс нужен. Не будешь же ты его на улице хранить?» «Точно. Я и не подумал об этом совсем. Привык, что у деда гараж есть. А тут нужно будет разрешение же на место получить. Я как-то видел гараж для мотоциклов. Там все так забито, что просто капец. Еще чего доброго для моего Судзуки места не найдется». «Ага, спасибо», — сказал я ему, и мы вошли в общагу, где нас встретили сразу 5 дежурных. Я сначала не понял, зачем их здесь столько, если обычно хватает и 2. Но потом все встало на свои места. Мы же теперь на 1 курс старше стали. А значит, нужно переезжать со своих комнат. Нарышкину на 3 этаж, а мне на 2. Ох ты, блин. Зря мы приезд в школу до вечера оттягивали. Сейчас, пока новые комплекты постельного белья получим, пока в специальных журналах за все распишемся. Это мы часам к 10 все закончим, не раньше. Вот зараза. Судя по мрачному Лёшкиному лицу, его одолевали похожие мысли. Но другого выхода не было, так что мы взяли ключи от новых комнат и потопали на свои этажи. Надо же. А оказывается, у второкурсников комнатки побольше будут. Поначалу это не так бросается в глаза, но когда немного освоишься и разложишь вещи, то становится заметно. Вот, например, еще один шкаф для вещей добавился. Это очень полезно. Будет где свои волшебные ценности разложить, и не нужно для этого целую полку в одежном шкафу занимать. Ванная комната тоже больше. Мне даже и не нужна такая огромная. Правда, ванная все равно не появилась, но зато душевая кабина была другая, более продвинутая. Размеры поинтереснее, плюс какие-то штуки по бокам, которыми можно было себе полноценный водный массаж устроить. Любопытно. Нужно будет сегодня же его испробовать перед сном. А это что такое? В моей новой комнате был точно такой же допотопный кондиционер, как и в старой. Ну что за дела? Совсем тебя в этом заведении не уважают, мой мальчик. Надменно плеснул маслица в огонь Дориан. Когда я перешел на второй курс, то мне дали еще один этаж, и в нем было не 40 комнат, а 52. Вот ты брехло, Мор, так я тебе и поверил. Я взял пульт от кондиционера, с тревожным чувством врубил его и... Ну да, все в точности, как и на первом этаже. Тарахтит, как бешеный. Такое ощущение, что у меня сейчас стена вывалится. Пусть немного поработает. Может быть, он хотя бы не просто так тарахтит, ведь от него есть какой-то толк. Я подождал пару минут и выяснил, что хрена с два. Никакого холода он не дает. Брат-близнец этого престарелого уродца с первого этажа. Похоже, я понял, как это работает. Зная, что в следующем году я перееду, в хозяйственном блоке мне пообещали, что старый заменят на новый. Наверное, и тому, кто здесь раньше жил, тоже что-то такое пообещали. Вот завтра специально зайду в свою старую комнату и выясню этот момент. Ну, обормоты. По времени я ошибся. То ли прошлый опыт дал о себе знать, то ли еще что. Но управились мы со всеми своими делами намного раньше. Еще 9 не было, как мы вместе с девчонками пошли в столовку. Ну а как? Нужно же было отметить начало учебного года вечерними печеньками с чаем. Ну вот, теперь можно сказать, что все ученики школы точно на своих местах. Столовка была забита практически полностью. За нашим столом уже расположились какие-то первокурсники, которые с интересом осматривались по сторонам. «Так, судари, а ну-ка сдрыснули с нашего стола», — попросил их Нарышкин и показал на свободный стол недалеко от нас. «Вот там можете разместиться, а здесь места для третьекурсников». Пацаны насупились и начали собирать свои тарелки. «Что-то не очень он похож на третьекурсника», — сказал один из них, глядя на меня. «Не верь глазам своим. Я просто молодо выгляжу», — сказал я ему и подмигнул. «Это потому, что меня директор проклял особым заклятием, от которого я каждый год становлюсь младше. За то, что плохо учился». «Да ладно», — прошептал он и вытаращился на меня. «Разве такое бывает?» «Угу. Еще и как», — заверил я его. «Если в этот год не найду, как проклятие снять, то все, таким навсегда останусь». Пока пацаны под сильным впечатлением от моего рассказа топали к своему новому столу, девчонки заняли свои привычные места. А мы с Нарышкиным принесли нам поесть. Сегодня выбор был просто огромным. От пирожков с самыми разнообразными начинками до пирожных на любой вкус и даже несколько видов тортиков. «Чего это нас так балует?» — спросил я у Лёшки. «Или здесь в начале года всегда так?» «Первые несколько дней», — ответил он. «Так что пользуйся моментом. Ты же любишь все эти сладкие штуки». «Люблю, не буду спорить». Поэтому положил себе на тарелку пару пирожных и кусок любимого шоколадного торта, который здесь сегодня нашелся. Странное дело, но вот еще год назад на моей тарелке сладостей было бы больше раза в два. Ох, и шумно же было сегодня в столовке. Казалось, все хотят перекричать друг друга. Оно и понятно. Многие не видели своих друзей-приятелей целое лето и теперь вовсю уделились произошедшими с ними событиями. Что касается нас, то все основное друг про друга мы уже знали, и это было круто. Выслушивать от наших девчонок обо всем, что с ними случилось, это то еще испытание. Похлеще годового экзамена. Поэтому мы спокойно пили чай, наслаждались сладостями и строили планы на ближайшие выходные. Между делом я смотрел по сторонам, пытаясь отыскать того урода, который меня толкнул несколько дней назад. Но его здесь не было. Зато был Бубнов со своими товарищами. Вот его трудно было не заметить. Такое ощущение, что за эти несколько месяцев он еще больше раскабанел и теперь был похож не на поросенка, а на огромного борова. Почувствовав на себе мой взгляд, он тоже посмотрел на меня, затем наклонился к своим друзьям и что-то им сказал. Через мгновение они дружно повернулись ко мне и зажали, как кони. Неужели думают, что меня это как-то может задеть? Ну, идиоты, что с них взять? Я помахал Бубнову рукой, чтобы привлечь его внимание, а потом взялся за живот и сделал вид, что мне срочно нужно в туалет. Помогло. Ржать он перестал и теперь смотрел на меня лютым взглядом. Ну вот, совсем другое дело. Мы еще немного посидели, а затем устали от шума и пошли на улицу. Минут 15 походили по парку, а потом ребята засобирались в общагу. Завтра же рано вставать и все такое. Вот только мне спать вообще не хотелось, так что я проводил их до жилого блока, а сам решил еще немного погулять и пройтись до нашего Тихого океана. Ну а почему бы и нет? Погода хорошая, тепло. Я посмотрел по сторонам в поисках Ибрагима, затем вспомнил, что он сейчас в Белозерске и потопал к озеру. Вообще, я все время ловил себя на мысли, что ищу призрака взглядом. Все-таки мы с ним много времени вместе, привык к его компании. Едва я пришел к озеру и уселся на траву, как вдруг услышал, что где-то рядом раздался звук хлопающих крыльев, а вскоре увидел, как чья-то черная тень опустилась рядом со мной. «Карр!» — сообщил ворон о своем прибытии. Затем несколько раз щелкнул клювом и подпрыгнул ближе ко мне. «О, привет, Корвин! Ты где был все это время? Я тебя уже несколько дней не видел». Я подставил ему руку, и он запрыгнул на нее. «Ты есть хочешь?» Вместо ответа он не сильно клюнул меня в плечо, намекая на то, что хочет. «Вот ты, блин!» — вздохнул я. «Вообще-то я хотел возле водички немного посидеть. Ну ладно, что с тобой делать? Пойдем в столовку». Пока я вставал, он продолжал топтаться по моей руке, но никуда улетать не собирался. Может быть, устал? Не знаю. Мы с ним не спеша шли по освещенным дорожкам школьного парка, и вдруг я увидел, что со стороны центрального входа идет какой-то странный человек в шляпе. Между нами было большое расстояние, поэтому я толком не мог рассмотреть его лицо. Но то, что он необычный, было заметно и по его походке. При ходьбе он помогал себе тростью и сильно хромал на одну ногу, а вторую как бы подволакивал следом. Такое ощущение, что каждый шаг давался ему с большим трудом. В левой руке он нес большой чемодан, которым иногда стучал по асфальту. Наверное, ему тяжело его нести. Да что там, 100% тяжело. Я потопал в его сторону, чтобы предложить ему помощь, и чем ближе я к нему подходил, тем отчетливее я слышал какое-то щелканье при каждом его шаге. Может, эта трость бьется об землю? Когда до него оставалось не больше 10 шагов, я понял, что это не трость. Это щелкал какой-то сустав в его ноге, когда он делал очередной шаг. Блин, он еще и горбун. Охренеть. Услышав мои шаги, он остановился и посмотрел на меня из-под своей огромной черной шляпы, в которой он был похож на выжившего из ума старомодного старичка. Не знаю, видно было ему мое лицо или нет, но вот мне его рассмотреть не удалось. Во-первых, темно. А во-вторых, шляпа эта дурацкая. «Вам помочь?» — спросил я у него, но в ответ тишина. Может быть, он еще и глуховат, ко всему прочему. Странный дед. Такое ощущение, что эта магическая школа приманивает к себе всяких необычных типов. «Давайте я помогу вам донести чемодан». Сделал я еще одну попытку, но он ничего не сказал в ответ, а молча пошел дальше. Я стоял на дорожке с Корвином на руке, смотрел ему вслед и думал, кто он такой. Может быть, наш новый преподаватель? Учитывая, что завтра первый день обучения, это не самая глупая мысль. А что, интересно, знать может преподавать эта старая развалина, которая щелкает костями при каждом своем шаге?